Дождя плащом иду по ярким краскам сентября на юг, где светит солнце и цветут сады, а мы живем всегда среди зимы. Я, как ни странно, налегке, да-да, со мною путь разделят хлеб, вода. Моя гитара на ремне, она поет мне песни дальней стороны. Hasta siempre, comandante inmortal Che Guevara, que puedo yo cantarte, comandante Che Guevara. Эта песня о герое, как и дождь мой льется с неба, ее несут по свету белому. Шальные ветры подгоняли в спину в узелок, бередили память и траву, но целовали в губы пылью дни. Я к ней привык и ночью жду ее постель. Вот впереди страна мечты моей, свободный остров для простых людей. И музыка уже слышна, там флейты, скрипки и гитары поют хей. Por no hablar de ti mismo, Che Guevara, van a impedir que te encontremos. Che Guevara, жизнь так прекрасна, но так коротка. Помни, товарищ, время летит стрелой, и мы летим стрелой с ним вместе. Como un hombre puro amigo, queremos morir para vivir como.